Глава 27. Я зря это сказала. Не выдержала, не смогла смолчать. Демьян открывает рот, тут же закрывает. Смотрит на меня удивленно, без жалости. Мне это нужно, да? Хочется, чтобы к себе прижал, сказал, что защитит. Просто пожалел, в конце концов. Но Демьян просто не умеет. Даже усмехается. «Ты шутишь?» «Да пошел ты!» «Нет, я серьезно, ты шутишь?» «Если бы тебя били, об этом было бы известно. Мать пошла в полицию, давно бы развелась. Зачем вообще жить с тем, кто тебя бьет? Мы в 21 веке». Смех рвется из самой грудины. Грубый, жесткий, как те доски, на которых я так часто стояла. «Да что ты ржешь?» Закрыли тему. «Я думала, ты из тех, кто реально на вещи смотрит. А ты из тех, кто все детство смотрел про единорогов, что срут радугой. Оглянись! Всем на всех плевать!» Даже твоему отцу на тебя оказалось плевать. Закрой рот, он ищет меня и найдет, а ты останешься здесь, потому что тупо боишься сказать всем, как есть, потому что трусиха. Думаешь, я не говорила? Думаешь, я не пыталась? Думаешь, я не убегала? Плохо пыталась. Из-за таких, как ты, насилие процветает в мире. Из-за таких, как ты, таких, которые не чувствуют, когда нужно остановиться. Тычу пальцем в телевизор. Таких, которые уверены, что им ничего не будет. Сколько тут было людей до нас, ты слышал хоть об одном? И ему никто ничего не сделал. Никто даже не знает, кто он такой. От крика нечем дышать. Демьян и сам сглатывает. Недавно нашли какую-то блондинку в лесу. Рядом? Да, так что его давно ищут. Знаешь, почему не найдут? Потому что все его жертвы никому не интересны. А вот если убьют Демьяна Одинцова... то шум поднимется на всю страну. «А может, это ты?» — вдруг щурится он. «Ты со своим отцом-садистом заманиваешь этих овечек, играешь с ними, убиваешь их. Может, это ты, маньяк?» «А может, ты? Ты же сам меня в машину свою заманил, в гонки играл. Наверняка твои дружки сейчас все снимают». «Нахер бы я себя голодом морил?» «Да может, у тебя где-то что-то припрятано?» «А может, у тебя?» «Уже орём, словно к драке готовимся». Он рукой в горло мне вцепляется, я ему в лицо ногтями. Нас прерывает стук. Уже знакомый страшный стук. Мы отходим друг от друга, поворачиваем головы. Я почти чувствую, как испуганно бьется его сердце, в унисон с моим. Демьян коротко жалит взглядом и идет к чертовой каморке, скрип двери которой, кажется, въелся мне под кожу. Я сама шагаю туда, в натянувшем нервы ожидании. Жду. Прислушиваюсь. Мой сокамерник выходит с очередной коробкой. Мельком смотрю на три предыдущие. Сколько их там у него? Что там? Хотел у тебя спросить. Прекрати. На, читай. Пихает мне лист, а сам есть идет. Что ты делаешь? Жру, что не видишь? Набивает рот печеньем. Все равно скоро он даст еще. Я быстро пробегаю взглядом по листу, не совсем понимая, что это за слова. Вернее, первый столбик вполне понятный, словно меню из кафе или ресторана. А вот второй... Не понимая, что это... Цена блюд. Лично мне нравится жареная курочка. Анальный фистинг? Это что такое? Это когда я тебе кулак в задницу запихаю. Усмехается он, а я лист бросаю, словно он ядом пропитан. Какая гадость! Да ладно, не пугайся так. Я тоже не любитель такого. Он облизывает пальцы от крошек, поднимает лист. «Смотри, тут есть видеоигра, а есть косячок. Курила когда-нибудь?» «Уносит башню только так. А вот еще горячая вода. Кино можем глянуть. Прям романтик. А вот еще любая книга на выбор. В общем, мужик подготовился». «Почему это все не вызывает улыбки или желания помыться? Но зачем нам это все? Мы просто можем ничего не делать и ждать». «Ах да, тут приписка. Если мы не пойдем на его условия и не будем трахаться, каждый час он будет чего-то нас лишать». «Ха!» — смех рвется. «Да чего еще нас можно тут лишить? Воды, еды, света? Нас уже не испугать. Да ведь?» «Ну, я там тебе сыра оставил с хлебом. Поешь, это кто знает, что придет в его больную голову». «Ну что, например?» «Да все что угодно!» — орёт он, подходит близко и шипит в лицо. «Вот ты, например, орешь много. Было бы неплохо, если он лишит тебя языка».